Современный город похож на муравейник, тысячи и тысячи людей ежедневно и еженочно мечутся по пронизывающим его бетонную плоть асфальтовым артериям, в спешке и круговерти дел забывая оглядываться по сторонам. Оглушенные ревом автомобилей, загнанные в угол обязательствами, измученные рутиной и бытом, они утрачивают связь с реальностью, перестают быть свободными, все глубже и глубже утопая в трясине обыденности городской жизни. Народ Эвьен избежал этой участи, избрав собственный путь развития, схожий по духу с племенным консерватизмом, и принял часть современности, дабы не впасть в стагнацию, только воспользовавшись некоторыми плодами цивилизации, но не принимая ее во всей ужасающей красе. Они не строили городов-лабиринтов, сохраняя кочевой уклад жизни и предпочитая небо над головой любому постоянному крову. Оберегаемые ими земли и леса простирались на многие гектары, сохранив в себе природную первозданность благодаря усилиям тех, кто жил в гармонии с окружающим их миром. Несколько сотен войлочных юрт примостились на опушке темного вечнозеленого леса, наполнив округу звуками жизни. Колокольчики серебряного детского смеха, грубые и гортанные возгласы суровых мужчин, мелодичный напев женских голосов, лай собак и вопли недовольных жизнью оленей, звон металла, хрусткий треск и басовитое гудение пламени в кострах. Я шел по утоптанным десятками ног тропинкам, что служили подобием улиц, вдыхал незнакомые запахи и прислушивался к непонятной мне речи, подмечая украшенную разноцветными узорами меховую одежду кочевников. Я влился в круговорот их кипящей и бурлящей жизни, стал его частью, ведомый идущей рядом со мной Илоной, и впервые за долгое время ощущал себя по-настоящему удивленным и восхищенным. Откуда столько людей? Такое ощущение, будто они не виделись очень долгое время. Искренне радуются встречам, с неподдельным любопытством знакомятся, азартно меняются. Оживленно спорят и разговаривают, поделившись с шаманкой наблюдениями. Я остановился возле огромного костра на своеобразном перекрестке между десятком плотно притулившихся друг к другу юрт. Они и не виделись. Представители всех девяти племен не чаще раза в год съезжаются на совет племен, а ты как раз являешься причиной, по которой его созвали даже чуть раньше намеченного срока, не оборачиваясь ко мне, ответила девушка, приветствуя обращавшихся к ней соплеменников. То есть Новый год здесь ни при чем? Неподдельное разочарование в собственной догадке явственно прозвучало в моем голосе, вызвав у Илоны короткий смешок. Неужели ты рассчитывал на хоровод вокруг елки и подарки? Подарки никогда не бывают лишними, пробурчал я из-под прикрывающего лицо мехового капюшона. Одежду для визита к вождям народа Эвьен Илона подобрала весьма тщательно, в очередной раз проявив удивительную предусмотрительность в мелочах. Тонко выделанные замшевые куртка и штаны были подбиты мягким мехом бурой лисы, надежно защищая от ветра и мороза, удобные унты плотно облегали стопы, позволяя смело шагать по снегу, а капюшон не давал местным опознать во мне чужака, что способствовало скорости нашего продвижения. «Мы почти пришли, там собирается совет племен», сказала шаманка, указывая на огромный, не менее 15 метров в поперечине, белоснежный купол, в десятки метров от нас. Там ты получишь ответы на свои вопросы. Интонациями она вновь дала мне понять, нанесенная обида незабытой расплаты не миновать. Пожав плечами и улыбнувшись, я подхватил ее за талию и целенаправленно повел к входу в указанную юрту из белого войлока. Ребра жесткости этого жилища вблизи оказались бивнями мамонтов, покрытыми тончайшей узорчатой резьбой, а натянутые на них стены стали полотном для охотничьих сцен, вышитых бисером и разноцветными нитями. Два больших и жарких костра возле юрты затрепетали, стоило нам только приблизиться. Дрожащее и танцующее пламя взвелось на высоту человеческого роста, вдохнув на нас волной сухого и теплого воздуха. Взвелось и опало, почти что угаснув, как замолкает сторожевой пес, ненароком облаявший своего хозяина, и только за нашими спинами костры вновь разгорелись с прежней силой. «Отец, мы ошибались», — горячо и торопливо шептал Илона, скрываясь в тени позади верховного шамана народа Эвьен. «Его невозможно будет контролировать, а для ритуала он пока еще не вошел в полную силу. Оболочка может не выдержать дух владыки, и тогда все усилия пойдут прахом». Как и положено послушной дочери, она заняла подобающее ей место, покинув своего спутника. Стоило им только войти в юрту вождя, Леон неторопливо откинул капюшон назад, открыв свое лицо десятерым мужчинам, в чьих руках, как они наивно полагали, находились его жизнь и дальнейшая судьба. А видящая поспешила развеять заблуждение своего отца, в надежде, что мудрому шаману будет под силу принять верное решение и вернуть ситуацию под контроль. Почему ты так решила? Я вижу перед собой одаренного титанами, бесспорно, сильного для своего возраста, но не более. Если он согласится взять тебя в жены, ты не понимаешь. Чуть было не сорвалась на крик девушка, наблюдая, как пленник спокойно кланяется всем присутствующим и невозмутимо садится на устилающие пол жилища ковры. Спокойная поза, бесстрастное лицо, тяжелый взгляд темных глаз, устремленный на верховного вождя, главенствующего на совете племен. «Я перестану быть дочерью народа, если выйду за него, и по своей воле расскажу ему все, сама вложу в его руки оружие, которым он сможет вернуть себе свободу. Мы ошибались, его нужно понять, прежде чем пытаться договориться». «Что?» — недовольно обернулся к ней шаман и удивленно вскинул бровь. В его памяти образ плачущей дочери был основательно размыт минувшими спорами ее детства годами. «Что с тобой происходит, Илана?» Илана плакала, молча, без всхлипов, роняя горячие капли слез и с трудом удерживая подрагивающие губы. «Успокойся, дочка», — украдкой прошептал любящий отец, пропуская мимо ушей вступительную речь вождя. «Ты противоречишь сама себе, своему предназначению и долгу. Успокойся и... Ты мне не веришь», — потерянно и печально произнесла Илана, опуская глаза и начиная перечислять. «Мои служанки уже заглядывают ему в рот и ищут его одобрения, прислуживая без моих на то повелений. Он поил меня вином из ритуальной чаши смерти, и я пела ему песню любви на наречии народа, не отдавая отчета тому, что творю. А он понял ее без перевода, чуть ли не дословно. И сегодня утром, словно в насмешку над нами, устроив себе разминку, призвал духовного зверя. Он призвал дракона, отец, дракона». Шаман неверяще фыркнул и хотел было высказаться, но так и не проронил ни звука, погрузившись в собственные мысли. Полумрак внутри юрты едва-едва разгоняли мерцающие отблески небольшого очага, расположенного напротив входа, вокруг которого широким полукругом восседал десяток убеленных сединами мужчин. Их узкие, словно высеченные из красноватого камня лица, вскользь задеваемые пляшущими по стенам тенями, надменно и величественно взирали на меня из-под капюшонов, украшенных мордами лесных зверей. Волки, медведи, лисы. Некоторых я так и не смог определить, признавая несовершенство своих познаний в фауне. Украшенная когтями и клыками одежда символизировала их успехи как охотников и воинов, а в том, что передо мной именно они, я не сомневался ни капли. Их выдавали глаза и позы расслабленных, но готовых к немедленному броску хищников. И только один из них, сидевший в тени, вдали от всех, малозаметный и едва различимый, тот, за кем спряталась Илана, остался для меня загадкой. Приняв церемониальную позу Сыбза, я устроился на пятках как можно удобнее и ожидающе застыл в неподвижности, вынуждая совет племен первыми начать разговор. Делать оскорбленный вид и бросаться, пусть и обоснованными, однако бессмысленными обвинениями, увольте. Такой потери лица мне не позволит собственная гордость. Один только взгляд выражал мое недовольство происходящим, и, устремив его на рослого старика-медведя в центре полукруга, я счел достаточным свой вклад в первый в своей жизни дипломатический дебют. Трое вождей волков о чем-то зашептались между собой, склонив головы, они не стесняясь, но все же вполголоса обменивались мнениями. В интонации их сквозили недоумение, удивление и разочарование. Но меня интересовал только старик-медведь, что неторопливо поднялся со своего лежака на ноги и выступил вперед. «Мы приветствуем тебя от имени всего народа Эвьен, Леон из рода Хаттари, и просим принять наше гостеприимство», — громко и отчетливо проговорил он приветствие на русском языке, чуточку коверкая произношение слов. «По воле предначертанного судьбой, а не злым умыслом, предопределено твое нахождение здесь. Немногие из живущих могут похвастаться тем, что ступили на запретные и священные земли нашего народа, осененные благодатью ушедших владык Атлантиды. Величайшее множество людей пыталось прикоснуться к древним знаниям, что наш народ хранит долгие тысячелетия, но лишь избранному мы откроем бережно хранимый секрет. А судьба остановила свой выбор именно на тебе. Леон из рода Хаттари, последний из охотников на демонов, повелитель Анклава Теней, приветствует вас, совет вождей народа Эвьен», — вежливо и холодно ответил я, едва заметно кивнув головой и доставая из-за пояса ножны с покоившимся в них танта. Странные дополнения к имени мне нашептал дух предка, категорично потребовав, чтобы я обязательно включил эти невероятно звучавшие титулы в свое представление. Вожди взволнованно загудели, гортанными выкриками выражая крайнюю степень неверия. Тем временем я медленно поднял ножны перед собой, расположив их горизонтально, и плавно извлек кинжал на свет. Хищное жало клинка тускло блеснуло, поймав блики света от очага, и замерло, направленное мне в сердце. Ваше гостеприимство не может быть принято. Двуличие – не лучший способ достижения цели. Вы посчитали, что способны диктовать мне условия, способны навязать выбор, действуя только в своих интересах. Но вам не нужна моя смерть, во всяком случае, не здесь и не сейчас. Поэтому я с интересом выслушаю, зачем вам понадобилась моя жизнь. Размеренно роняя слово за словом, я радостно улыбался, глядя на замешательство совета вождей, и мысленно благодарил деда за отличную идею. Надеюсь, что вы не станете тратить свое время на подтверждение истинности моих намерений. Наследник древнего рода снизошел до примитивного шантажа, укоризненно покачал головой верховный вождь, сохранивший прежние невозмутимости и спокойствие. Времена меняются, а с ними и люди. И зачастую люди меняются не в лучшую сторону. Грубо прервав его речь, я приблизил острие кинжала вплотную к своей груди. Я не желаю быть пешкой в вашей игре, и не вижу ни одного весомого повода идти навстречу тем, кто лишил меня свободы. Разве ты был свободен, Леон из рода Хаттари? Искренне удивился седовласый вождь, откидывая капюшон себе на плечи и делая несколько шагов ко мне. Совет загомонил, обращаясь к нему, но старик только отмахнулся и, не чинясь, сел рядом со мной, скрестив ноги, и вкрадчиво продолжил. Рожденный для служения, стиснутый традициями и законами со всех сторон, ведомый, а не идущий по пути воина. Разве ты был когда-то свободен? Что ты можешь знать о ней, если никогда не принимал решений, руководствуясь сердцем, а не долгом? Мне стоило огромных трудов сохранить прежнюю безмятежность. Старик бил точечно и раз за разом, слово за словом попадал в цель, беспощадно поражая мой дух логикой мудрых суждений. В отблесках костра его медное лицо представилось мне маской древнего языческого идола, вещающего непреложную истину устами своего оракула. В моей жизни всегда был смысл, и никто не навязывал, чем ее наполнять. Это и есть свобода. С некоторой задержкой парировал я и почувствовал волну одобрения от дедушки. Свобода выбора. Меня направляли, но не заставляли. Мой путь, мой выбор. Так вот за что ты так отчаянно пытаешься бороться, юный самурай. Старик чуть не захлопал в ладоши и даже немного заерзал. На вид ему можно было смело дать не менее 60 лет, но при этом он сохранил пластичную подвижность и матерую массивность, чем весьма походил на моего предка Хаттари Хандза. Очень опасный старик, опасный своим опытом, мудростью и непонятной мне силой, плескавшейся на дне его мерцающих глаз. Мы тратим время на бессмысленную полемику. Видимо, мне все же придется. Леон, нет, остановись. Расколол пространство звонкий девичий крик. Вы его не понимаете, он не шутит. Синхронно повернув головы на источник звука, все присутствующие увидели заплаканную Илону, что выскочила из своего укрытия и стояла перед всеми собравшимися, дрожащая от нервного напряжения, взволнованная, на грани истерики. Она явно не понимала того, что творит, как окружающие не понимали того, что с ней происходит. Только дед одобрительно крякнул и шепотом заметил: «А может и верно, ты не стал ее трогать, так даже будет интереснее». «Ты о чем, деда?» – мысленно спросил я, наблюдая за тем, как укрывавшийся в тени десятый член совета бережно обнял Илону за плечи и что-то успокаивающее ей зашептал. Божественный дар влияет лишь на тех, кто испытывает к нам симпатию, но его действие не вечно и существует ряд ограничений. Овладеть очарованной девушкой значит освободить ее от чар. Дар нравится мне все меньше и меньше. Даже начинает казаться, что им наказали наших предков, а вовсе не наградили. Верховный вождь что-то недовольно сказал девушке и успокаивающему ее человеку, который привлек мое внимание отсутствием традиционного для всех вождей головного убора. Он довольствовался несколькими раскрашенными птичьими перьями, что торчали из стянутых на затылке в тугой узел длинных седых волос. Схожесть черт лица у него и Илоны была столь явной, что мне не пришлось сомневаться в их кровном родстве, и это полностью объясняло дальнейшее. Коротко взрыкнув, он задвинул Илону себе за спину и открыто вперил в верховного вождя тяжелый, не мигающий взор. Короткая гортанная речь словно выдернула из вождя медведя хребет. Мой недавний собеседник резко поскушнел и опустил глаза, примирительно вскидывая руки вверх. «Мне не интересны ваши внутренние распри», — доверительно сообщил ему я, когда получивший отповедь вождь вновь повернулся ко мне, но я попросил бы вас впредь воздержаться от оскорбления этой замечательной девушки. Предположение угодило точно в цель. Вождь удивленно вскинул брови и, помедлив, церемонно кивнул, выражая свое понимание и согласие. Рука с кинжалом медленно наливалась тяжестью, а первоначальная затея уже перестала казаться успешной и единственно верной. Леон из рода Хаттари, я, Удал, верховный шаман народа Эвьен, и моя дочь Илана, видящая народа Эвьен, просим тебя остановиться. Верни клинок в ножны, здесь нет твоих врагов. Мы готовы ответить на твои вопросы и протянуть руку дружбы, сказал тот, кто, по-видимому, обладал верховной властью, садясь рядом со мной и полностью копируя позу моего первого собеседника. Остальные свободны. Коротко рявкнул Удал, непринужденным жестом останавливая дернувшегося медвежьеголового. Нет, Геркен, останься. Пожинать плоды твоих успехов мы будем все вместе. Несносный мальчишка, ты вздумал торговаться со мной. Раненым зверем взревел Геркен, вождь племени медведя, взревел так громко, словно сам на несколько мгновений стал воплощением своего тотема. Может, хватит выдвигать условия, или ты недоволен тем, что мы предлагаем? Да, великий вождь, смиренно склонив голову, я только едва заметно ухмыльнулся, что не осталось незамеченным. Шаман неодобрительно кашлянул, но смолчал, предпочитая не лезть в ожесточенный спор, что шел уже почти час. Лицо предводителя медведей налилось дурной кровью, сделав его похожим на разъяренный помидор. Дед оценил мысленное сравнение и заржал, чем вызвал острый приступ зависти. Ему, в отличие от меня, можно было не сдерживаться. Удал, разбирайся с ним сам, иначе я придушу его. Вновь взревел вождь, вскакивая на ноги. Запахнувшись в свое одеяние, он стремительно пересек юрту и, остановившись у выхода, вновь рявкнул. Наделяю тебя властью и ответственностью за наш народ, шаман, но не вздумай идти на уступки этому. Так и не подобрав должного определения, Геркен смачно сплюнул и вывалился наружу, оставив меня и шамана наедине. Илану мы общими усилиями спровадили в дальнее и долгое путешествие, целью которого была добыча большого количества съестного для поддержания сил в наших угасающих организмах. Впервые вижу его настолько злым, покачал головой Удал, поудобнее устраиваясь на своем ложе, устроенном из нескольких тюфяков, набитых душистым сеном и накрытых ворохом мягких шкур. Геркен всегда был чересчур вспыльчив, и всегда не давал воли чувствам в ответственные моменты. Ты в очередной раз смог меня удивить, Леон. Старался, как мог, несколько смущенно повинился я. Теперь мы сможем спокойно и, что самое важное, информативно поговорить. Буду откровенен, мне не интересно все то, чем вождь пытался меня умилостивить. Богатство, власть над целым народом, прекрасная жена и могущественные знания атлантов тебя не прельщают. Так чего же ты хочешь, Леон Хаттари, что мы можем тебе предложить, чтобы заполучить твоих потомков? Одних потомков вам будет недостаточно. Предлагаю начать с самого начала, потому что было сказано много слов, но среди них я не отыскал необходимой мне истины. Мое замечание заставило шамана ненадолго задуматься. В отличие от вождя, он не был тяжелым собеседником, предпочитая не пытаться навязать свою волю. Нет, шаман привык искать консенсус, предпочитал договариваться, и отлично умел слушать, и еще лучше владел искусством рассказывать. Владыки покинули этот мир слишком давно, начал говорить Удал, прищелкнул пальцами и напевным речитативом заклинания погрузил юрту почти в полный мрак. В те времена, полные боли и страданий, земля стонала от причиненных разрушений. Боги и демоны, титаны и атланты, в сгустившейся тьме, в такт его словам, что лились в рваном первобытном ритме, запульсировали крохотные искорки света. Разрастаясь, они сформировали нечто вроде зеркала, на блестящей поверхности которого заметались отражения, явившие образы ушедших, неясные, нечеткие и полуразмытые, сменявшие друг друга, перетекающие в длинной череде трансформаций от одного к другому и дополняющие рассказ шамана. Человекоподобные существа с неестественно белой кожей, в странных то ли доспехах, то ли одеждах, повелевающие живыми механизмами, исторгавшими пучки лазерных лучей и метавшими потоки плазмы, бронзовокожие и светловолосые люди, восседающие на спинах летающих ящеров и по одному только слову менявшие мир вокруг себя, ужасающе прекрасные чудовища, что состояли из одних только клыков, когтей и шипов, рвущие на части крылатых посланцев небес и гибнущие под ударами ангельских мечей. Народ Эвьен не смог сохранить знание о том, из-за чего все началось, как, впрочем, не ведает и того, чем все закончилось. Извлечь пользу из ошибок прошлого нам не дано, остаются лишь догадки. Мир чуть не погиб в пламени охватившей его войны, превратившись в содрогающиеся и дымящиеся руины, присыпанные пеплом и населенные остатками рода человеческого. Боги и демоны больше не могут ступить на его землю, ведь тогда скрепы мироздания рухнут, и наступит последний час для всех его обитателей. Затаив дыхание, я смотрел на сменявшие друг друга картины. Извергающиеся вулканы сменялись утопающими под натиском волн городами, горные массивы рушились в разверзшиеся рядом с ними пропасти, а густые зеленые леса превращались в чистокол из обугленных черных стволов, устремленных в затянутые пепельной завесой небеса. А шаман продолжал говорить, все глубже и глубже погружая меня в транс. Народ Эвьен уцелел лишь чудом, в котором мы видим предначертанную судьбой участь. Долгие века наши предки служили атлантам, как и ваши предки, служили титанам. Но владыки выделяли наш народ среди прочих слуг, назвав предков младшими братьями и приоткрыв часть доступных для понимания знаний. Предкам вручили скрижали заповедей, подтолкнули их развитие, указали направление, но некому стало дать следующий урок. Тысячелетия народ познавал окружающий мир, пытаясь использовать уцелевшие крохи знаний, восстанавливая полузабытое и по мере сил возмещая причиненный природе ущерб. «Ваши предки были хранителями природы», — озвучил я вертевшийся в мыслях вопрос, мысленно шикнув на недовольного прерванным рассказом деда. «Не совсем так, юный Хаттари», — улыбнулся шаман, щелчком пальцев развеяв гаснущее зеркало. «Это лишь часть доставшихся нам знаний, часть нашего пути. Атланты даровали предкам то, что можно назвать истинной магией, приоткрыли дверь, но только приоткрыли. Люди еще не готовы к этим знаниям, и возможно, что без помощи наших учителей никогда и не станут достойны. Вы хотите вернуть их, чтобы продолжить служение? Мы его и не прекращали. Народ Эвьен считает своим долгом служение нашему миру и только после этого чтит древний вассальный договор. Да, возвращение атлантов представляется нам важнейшей из стоящих перед нами задач. И все же за всем этим стоит желание развиваться, расти, прогрессировать. Красивая сказка, внук. Очень красивая и благородная, в духе древних легенд, щедро сдобренная моралью и приправленная предназначением. Вмешавшись в мои мысли, дед скептично охарактеризовал услышанное и попросил: «Не верь всему, что ты услышал». Шаман не врал, я бы почувствовал явную ложь. Удаул не договаривает, и делает это весьма искусно. «Не волнуйся, дедушка, все идет по плану, и в связи с тем, что определенные мои знания относятся именно к этой области, от меня не ускользнул один любопытный факт, и я не могу не проявить профессиональное любопытство. Как давно ты стал одержимым? Леон из рода Хаттари». Глава 5. Прихоть кармы. Тонкие девичьи пальцы порхали над сенсорной панелью системы климат-контроля, легкими касаниями перезапуская встроенный в нее процессор. Прибор издал благодарную трель и тихо загудел, замерцав десятком индикаторов, тревожные красные огоньки один за другим угасали, прежде чем засветиться успокаивающим зеленым светом. Приятно смотреть на работу профессионала, Мияги-сан, что послужило причиной поломки. Рисса не могла проигнорировать вопрос работника службы клановой безопасности, приставленного к ней в качестве сопровождения, как не могла ответить на этот вопрос правдой. Потому что поломка, а точнее, локальный сбой работы в операционной системе был вызван ее сестрой при установке и наладке оборудования. Были сбиты настройки, что привело к накоплению ошибок. Оборудование сложное, требует знания и правильного подхода, а кто-то очень топорно пытался получить доступ к правам администратора, воспользовавшись сторонними программами, сказала девушка после недолгой паузы, сверившись с показаниями на планшете и скептически добавила: «Если это повторится вновь, я не могу дать гарантию на проведенные мной работы». Молодой сотрудник СБ клана Такеда смущенно отвел глаза, неосознанно потеребил узел галстука, слишком туго стянувшего воротник рубашки, и тяжело вздохнул. Наблюдавшая за ним краем глаза Рисса понимающе улыбнулась уголком рта и предложила свой вариант дальнейших действий. «Наша компания заинтересована в бесперебойной работе поставляемых ей систем климат-контроля. Подобные ситуации плохо сказываются на репутации. Я могу помочь вам произвести перенастройку, раз уж она столь необходима. А не могли бы вы просто показать, как это делается. Боюсь, начальство не одобрит вмешательство посторонних без соответствующего допуска», — сказал молодой безопасник, заметно нервничая. Несложно было догадаться, что именно он и был тем, кто пытался переподчинить установленную специалистами систему. «Я покажу, только вы вряд ли разберетесь во всех нюансах с первого раза, и скорее всего, даже после десятого. Повторюсь, оборудование весьма сложное и требует специфичных знаний и умений, Агава-сан». Девушка старательно подбирала слова, выстраивая ловушку для несговорчивого клановца, не подталкивая, но намекая на якобы единственно возможный вариант дальнейших действий. Одернув полы пиджака и оглянувшись по сторонам, безопасник чуть наклонился к ней и тихо спросил: «Я могу надеяться на то, что все останется между нами? Если вы обмолвитесь об этом, мне не сносить головы за нарушение инструкций». Рисса успокаивающе погладила его по руке и кивнула, подумав о том, насколько легко удалось провернуть самую сложную часть плана, разработанного ей сестрой буквально на ходу во время предыдущего визита в поместье клана Такеда. «Не беспокойтесь, Агава-сан, и поторопитесь, пока кто-нибудь не стал третьим лишним». Клановец согласно тряхнул головой и, отстранив девушку, прикоснулся к встроенной в стену управляющей панели. Рисса чуть привстала на цыпочки, выглядывая у него из-за его левого плеча, и тихим шепотом начала руководить его действиями. Агавариота невольно занервничал еще сильнее. Близость молодой девушки, чью привлекательность он не мог отрицать, как ее не смог скрыть фирменный комбинезон, мешала его мыслительному процессу, а ее горячее дыхание, обжигавшее его ухо и шею, окончательно сбивало рабочий настрой. Усилием воли он все же сконцентрировался на своей задаче и, тщательно следуя указаниям, все же смог полностью провести процедуру переподчинения, завязав управление системой на главный терминал службы безопасности клана. «Оборудование просит доступ к системам связи». «Зачем?» – удивленно вскинул он брови, ознакомившись с выскочившей на панели табличкой. «Это новейшая разработка. Она запрашивает данные с метеорологических станций для автоматической подстройки внутренних условий согласно изменениям климата. Превентивные меры показали себя с наилучшей стороны», – объяснила девушка, мысленно молясь о том, чтобы заготовленная легенда сработала. В задуманной сестрами операции самым сложным оказалось заполучить добытые данные с установленных ими в прошлый визит разнообразных приборов. Замаскированная шпионская аппаратура добросовестно записывала разговоры, фиксируя тех, кто в них участвует, при помощи крохотных оптических датчиков, но незаметно передать собранную информацию не могли. Для исправления этого упущения девушки провернули комбинацию с диверсией, заложив в операционную систему необходимый алгоритм программных ошибок. Рисса под видом наладки установила дополнительные заплатки и замаскировала будущую передачу данных под озвученную ей функцию системы климат-контроля. Клановец задумался на несколько мгновений, согласно кивнул и подтвердил доступ, совершив нехитрую манипуляцию над панелью управления. Система немедленно провела сеанс связи, отправив сжатый и зашифрованный инфопакет. Девушка тихонько выдохнула и расслабилась. Спустя несколько секунд ожил наушник гарнитуры в его правом ухе. Рисса почувствовала, как безопасник буквально окаменел, активируя доспех духа, и успела одним прыжком разорвать дистанцию, прежде чем он развернулся и кинулся на нее. Что школьница-подросток способна противопоставить молодому мужчине-охраннику? Практика показала, что немногое, но все же способна. «Кяй!» – выдохнула Рисса, жестким ударом ноги отбрасывая клановца от себя и впечатывая его в стену. Риота врезался в панель управления, круша пластик и дерево облицовки своим телом. Грохот и треск в соседнем помещении, где Риассу проходила гарантийный осмотр, мог означать лишь одно – сестры Миеги где-то допустили ошибку. Рисса зло и понимающе улыбнулась медленно надвигающемуся на нее противнику и прикинула свои шансы. Подсчет выходил неутешительным. Сжав кулаки, она сделала плавный шаг назад, перетекая в удобную стойку, и приготовилась. Серия коротких хлопков в ладоши прозвучала подобно приговору. Устроивший аплодисменты клановец находился у нее за спиной, а значит, и сопротивление утрачивало всякий смысл. Короткий и полный боли вскрик сестры окончательно убедил Риссу в безнадежности ситуации. «Хватит, остановитесь. Мы сдаемся. Риассу, не сопротивляйся!» — выкрикнула она злым и дрожащим голосом, опуская руки и разворачиваясь на месте, обратилась к тому, кто предпочел не вмешиваться, а только наблюдать. «Только не делайте ей больно. Хватит, прошу вас. Верное и мудрое решение, девочка, детям еще рано играть во взрослые игры. Я рад, что ты поняла это раньше своей сестры. Продолжай вести себя правильно, и никто не пострадает», – произнес стоявший в дверном проеме мужчина лет 40 на вид, затянутый в строгий деловой костюм. «Агава, проводи девушку в апартаменты. Твоей сестре не угрожает ничего серьезнее пары синяков. Пока не угрожает. Будет исполнено, Такэда-сан», — рявкнул безопасник, выкручивая руку Риссы ей за спину и слегка подталкивая девушку вперед. «У вас почти получилось, девочки. Вы допустили всего одну ошибку», — уважительно кивнул Такэда Набуа, пропуская девушку в коридор, и добавил на прощание: «Недооценили своего противника. В исключительных случаях бесстрастность на лице говорит больше, чем любая эмоциональная реакция». Верховный шаман многозначительно усмехнулся, наблюдая за тем, как на лице сидевшего напротив него юноши проступают резкие и жестокие черты, как глаза теряют блеск и приобретают бездонную глубину, дохнувшую могильным холодом. Усмехнулся и примирительно поднял руки вверх. В его планы не входило обострение отношений с этим замечательным во всех отношениях экземпляром аристократа островной империи. Времена, когда одержимых жгли на кострах, уже давно прошли. «Тебе ничего не угрожает, Леон. Напротив, моя рука», — примирительно сказал Лудоул, протягивая парню руку с раскрытой ладонью. «Это рука помощи». Его собеседник даже не шелохнулся, проигнорировав жест шамана, только тьма в его глазах задумчиво шевельнулась. Безразличие медленно отступало, обнажая очертания кривой усмешки, блеснувшей хищным оскалом приготовившегося к прыжку хищника. Ноздри хищно раздулись, втягивая запах страха, неожиданно вонзившего свои ледяные когти в сердце и душу шамана. Липкий, противный страх, вызванный жаждой крови, что все подминающей волной прокатилась от прежде миролюбивого парня и штормом обрушилась на дух старика. Небольшой очаг тревожно замерцал, угасая буквально на глазах. В юрте словно промчался порыв ветра, выхолодивший жизненное тепло из всего, к чему он прикасался. «Многие знания, многие печали. Ты так страстно желаешь смерти, Удалу, или возомнил, что тебе позволено совать свой нос туда, где его с легкостью укоротят на пару величин». Голос Леона разительно отличался от прежнего. Хриплый, надтреснутый, почти старческий, он вибрировал от вложенной в него силы, проникая в закоулки души старого шамана, сеял неуверенность и порождал панику. Подростки так не разговаривают. В тот момент он и не был им. Из бездны глаз парня на Удаула взглянул кто-то неизмеримо старый, тот, кто превосходил старого Эвиена как в силе, так и в опыте. Юноша нарочито медленно склонил голову на бок и поднял перед собой правую руку, прищелкивая пальцами. Дымка тьмы сорвалась с них стремительной змейкой, захлестнув горло шамана тонкой удавкой и заставив его захлебнуться невысказанной попыткой оправдания. «Моего внука тебе не обмануть. Легенды и поверья всегда звучат красиво, но несут в себе лишь тень истины, подменяя настоящий смысл одной из удобных правд». Устами одержимого юноши явно говорил вселившийся в него дух, древний, могучий и смертельно опасный. Осознание собственной беспомощности перед ним парализовало Удала. «Ты заигрался, шаман». Щелчком пальцев юноша оборвал дымчатую нить, протянувшуюся к горлу старика, и порывистым движением поднялся на ноги, хладнокровно глядя на то, как духовный лидер народа Эвиен хрипит и кашляет, пытаясь восстановить дыхание. Рука помощи, протянутая со злым умыслом, равносильно удару в спину. «Хочешь помощи? Хочешь исполнить предназначение? Или ты просто желаешь смерти, Удалу? Ты не прав. Кха-кха-кха. Мы не тронули твоего внука, хотя могли снять с него шкуру или даже принести в жертву». Оскалился шаман, вставая и в упор встречая взгляд одержимого. «Нам нужна его кровь, его потомки. Он получит все, что пожелает, если станет племенным быком». Взбешенно взревел одержимый, вновь окатив старика, хлеставший из него жаждой крови. «Даже смерть ему сейчас будет милее подобной участи. Тогда ли он умрет, а демон порвет твой дух в клочья», — выкрикнул верховный шаман. «Ты этого хочешь? Мы лишь пытаемся договориться по-хорошему, но если не выйдет, я лично при. Порой мирное разрешение конфликта невозможно. Дипломатические ухищрения лишь убедили меня в необходимости применения ультиматиум. Попытка оппонента сыграть на раскрытой тайне стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. Причем не моего. Подвинься, внучок, сейчас я покажу, как мы заставляли наших врагов страдать и считаться с нашим мнением», — рявкнул дедушка Хандза, неведомым образом отстраняя меня от управления телом и перехватывая инициативу в переговорах. не вздумай вмешиваться, запоминай и учись. В определенные моменты дед умел быть убедительным как никогда, а несколько минут развернувшегося передо мной представления наглядно доказали, мне и в самом деле есть чему поучиться у прародителя. Отстраненно наблюдая за происходящим действием, я удивленно осознавал, что каждое его слово, каждая интонация были выверены и продуманы наперед. Искусство театра, но продемонстрированное духом предка, поражало до глубины души. Этой частью обучения самурая в моем детстве пренебрегли, и только тогда я понял, чего был лишен все эти годы. Древнее актерское искусство контроля над телом, разумом и духом показало себя во всей красе. Хаттори Хандза выбил шамана из колеи, разыграл вспышку ярости, точечно применил силу, подломил психику врага и наконец-то добился хоть частицы правды, оставаясь при этом хладнокровным и уравновешенным, продолжая разыгрывать начатую партию. Он использовал свою роль как тактический ход, давая мне время подготовиться и продумать план дальнейших действий. «Договаривай, Удал!» — рявкнул дедушка, прервав оцепенение осекшегося на полуслове шамана, проклинавшего свой длинный язык и лихорадочно искавшего правильные слова. В моей руке вновь заплескалась бесформенная клякса тьмы, что как будто загипнотизировала Эвина, и он заговорил, не спуская с нее глаз. «Будь ты проклят!» — коротко выдохнул Удал, прежде чем взорваться пылкой тирадой. «Мальчишке все равно не уйти, его не отпустит, у нас нет выбора, или он, или его дети. Зачем он вам?» — как-то тихо и спокойно спросил дед, резким контрастом добивая моего недавнего оппонента. На шамана стало больно смотреть, ранее столь похожий на моего предка, он разом утратил свою стать и уверенность, отвернулся в сторону, сгорбился и обреченно уставился куда-то в пустоту, за секунды старея на десятки лет, прежде чем так же тихо заговорил. «Для духа владыки нужно вместилище, не только плоть, но и духовное тело. Твой внук перешагнул человеческие возможности, а значит, это смогут и его дети. Только сейчас он еще не настолько развит и силен. Риск слишком велик, мы могли потерять первый за тысячелетия шанс, и потому решили вывести породу будущих носителей», докончив за шаманом фразу. Я не сразу понял, что вновь управляю своим телом. Дед выполнил свою задачу и немедленно вернул контроль, предпочитая роль наблюдателя и советника. Ты же понимаешь, что я никогда на такое не соглашусь.